Глава 33. Нейман был мрачен, смотрел на генерала хмуро, и тот поначалу даже подумал, что у капитана дело не вышло, но Нейман успокоил его короткой фразой. «Сделано все». И Волков подошел к капитану и положил руки тому на плечи. «Церковь благодарна вам. Услуга ваша велика». Нейман что-то надумал сказать ему, но генерал уже шел на двор, некогда ему было утешать да успокаивать, ведь дело было начато. Вилли с отрядом и телегами отстал, уж больно генерал торопился на кирпичную улицу и поэтому вскоре был перед небольшим храмом с дверьми в красивой резьбе. Он понял, что успел, так как у ворот толпились люди, но тут уже церемониться с горожанами генерал не стал. Хенрик и фон Готт растолкали людей и отпихнули церковного служку, что заслонял собой вход в церковь. Волков снял берет с головы и, почти не прихрамывая, быстро пошел по проходу меж скамеек, на которых дисциплинированно сидели и ждали несколько десятков прихожан, видно успевших просочиться в храм после открытия. Он видел, что несколько церковников и женщин собрались в кучку невдалеке от амвона. А еще он разглядел на камнях пола черные кругляшки капель, некоторые из которых были смазаны подошвами. Волков, подойдя к церковникам, негрубо, но уверенно отодвинул их в сторону и увидал лежащего на каменном полу на какой-то рогоже отца Доминика. Одна женщина и молодой монах вытирали тряпками кровь с его лица и рук, они подняли на генерала глаза, и сам пострадавший, в свою очередь, тоже увидал его и сразу заговорил негромко. «Сын мой, не принимайте того близко к сердцу», — произнес монах, но генерал его и слушать не стал. «Что тут произошло?» — почти закричал Волков. Никто из присутствующих не нашел сразу, что ему ответить, и он спросил еще громче, еще резче. «Но что молчите, господа монахи, отвечайте мне, что тут произошло?» «Да вот», — наконец произнес один из монахов, «неизвестные покусились». «Покусились? Кто?» — крикнул генерал так, что тот монах, который отвечал ему, едва вымолвил. «Так неведомо кто. К утренней службе мы пришли, а отец Доминик уже лежал у дверей собора, весь в крови, побит». «Сын мой», — снова слабым голосом заговорил отец Доминик, обращаясь к генералу. «Прошу вас умерить пыл, нет нужды беспокоить город, боюсь, что кровь может пролиться, не надобно этого». «Ну, что значит не надобно?» «Нет, в планы генерала пролития крови как раз и входило, ведь без крови дела большие не делаются». И посему он и слушать монаха не стал, а спросил у присутствующих священнослужителей. «А за доктором послали уже?» «Кажется, пошел кто-то», — промямлил один из отцов церкви. «Кажется!» — рявкнул генерал, напугав отвечавшего. «Болваны!» И тут же закричал на весь храм. «Фон Флюген, скачите к капитану Вилли, у него есть телега, пусть немедля едет сюда. Фон Готт, разыщите врача, скажите, что отца Доминика избили, пусть торопится». Он оборачивается к церковникам. «А кто из вас звонарь?» «Я», — отвечает ему один из монахов. «Давай на колокольню лезь и звони изо всех сил. Звони так, чтобы весь город знал об этом подлом злодеянии». «Сын мой», — снова заговорил отец Доминик, он даже руку поднял, чтобы остановить звонаря, но генерал снова рявкнул на весь храм. «Беги уже, чего ждешь?» И звонарь кинулся ко входу на колокольню, а сам Волков присел рядом с отцом Домиником и спросил. «Святой отец, видели ли вы злоумышленников? Смогли ли их запомнить?» «Нет, не видел я», — отвечал монах. «Едва достал ключи, отпереть двери собрался. Как меня бить начали, сзади подошли, я в темноте и не приметил, как». «А может, сказали они чего?» «Ничего не сказали, молча начали». «Молча и докончили», — с придыханием отвечал святой отец. «Вижу, что голова у вас разбита, а что еще болит?» — не отставал от него Волков. «Голова не болит, а вот руку побили сильно», — морщился монах, — «и в ноге правой боль». «Ничего, ничего. Раз голова не сильно болит, то и хорошо, а ноги да руки мы вам заживим. Руки и ноги лечить в ратном ремесле — дело привычное». Генерал не стал более ничего спрашивать, так как по храму уже звенел шпорами капитан Вилли, и за ним грохотали башмаками несколько солдат, а впереди бежал фон Флюген. «Сюда, капитан, раненый тут!» «Берите его, только легче, кости у него поломаны», — распорядился генерал. И солдаты аккуратно подняли монаха вместе с Рогожей и под всхлипывание прихожанок понесли его из церкви на улицу. А тут как раз вовремя ударили и колокола на колокольне, зазвенели грозно и раскатисто, словно звонарь подгадывал к выносу болезного из храма. Толпа, уже собравшаяся у ворот церкви, загудела тяжко, и тут же среди людей заголосили женщины. Барон вышел из храма вслед за солдатами и сразу сел на коня. К нему подошел капитан Вилли и спросил: «В казармы его везем?» Но генерал удивил его, ответив: «Нет, везем его на центральную площадь, к кафедральному собору». И пока Вилли отдавал распоряжение, Волков, подозвав к себе фон Готта и фон Флюгена, приказал им: «С этой улицы, с кирпичной, мы свернем налево, не помню, как называется та улица, но в конце нее будет большой храм. Так вот, возьмите с собой 4 солдат и устройте так, чтобы колокола на ней при нашем приближении звонили похлеще, чем на Рождество». «А если звонари не захотят?» — сомневался фон Флюген. «Так сами на колокольню заберемся», — решил вопрос фон Готт. «Именно так», — согласился с ним генерал. «В общем, я хочу, чтобы по городу при нашем проходе стоял колокольный звон». «Нам бы только знать, по каким улицам вы пойдете», — с юношеским задором отвечал ему фон Готт. «А уж мы звон устроим». «Я буду вам указывать», — обещал Волков. Затевая все дело, он уже тогда думал о том, что станет символом, знаменем этой его затеи. Тогда, сидя по ночам у себя в спальне перед печью, в бессоннице обдумывая свой план, он придумывал, чем возбудить людей посильнее, и разумно полагал, что делу пособит старое и проверенное осквернение храма. В прошлые годы, еще когда он был в гвардии, когда войны с еретиками только разгорались, осквернение храмов и поругание святых мест было делом обычным. То делали, чтобы разжечь огонь вражды между еретиками и папистами. В те времена это отлично работало. Причем совершали подобное обе стороны. Нет ничего приятнее и действеннее, чем измазать фекалиями молельный дом проклятых кальвинистов или повесить за ноги пойманного монаха нечестивых папистов. Все это тут же заканчивалось вспышкой озлобления, и теперь этот способ работал. Но настоящим его успехом стало избиение праведного священника. Генерал поехал по кирпичной улице во главе колонны своих солдат, а за ними ехала телега, а за телегой шли люди. И от церкви отошло их человек 50, добрая половина тех, кто собрался перед храмом. Уже на следующей улице, когда его оруженосцы, как и было приказано, устроили отменный колокольный звон, к процессии присоединилось еще не менее 50 человек. Люди сбегались из проулков, выходили из домов и спрашивали, что происходит, и тут уже генералу не нужно было ничего делать самому. За него несведущим отвечали те люди, что шли за телегой с монахом. «Побили праведного человека. Отца Доминика избили едва не до смерти. Здорового места на членах не оставили. Не люди проклятые, убить его хотели, не иначе». «Кто? Кто же сие сотворил?» — спрашивали любопытствующие. «Да уж известно кто», — многозначительно намекали следующие за телегой. Люди пытались идти рядом с телегой, заглянуть туда, увидеть побитого праведника и видели его во всей красе, с перепачканным кровью лицом, которое вытирала пожилая прихожанка. Глазели на несколько зияющих, хоть и не опасных, но весьма страшных рассечений на его голове. Видели и ужасались, проникались праведным гневом. И все шло прекрасно. Волков ехал впереди, оборачивался часто и увиденным был удовлетворен. Волновался лишь об одном, как бы сам монах ему всего не испортил какой-нибудь своей болтовней про смирение и прощение. И посему он велел капитану Вилли ехать рядом с монахом, не давая зевакам долго тащиться рядом с телегой. Взглянули и уходите, идите в конец толпы, ну или по своим делам. А Максимилиан, едущий чуть сзади генерала, поглядывал, как и тот назад, а потом и сказал своему командиру. Эх, жаль, что не взяли трупы барабанов, тогда и вовсе вышла бы хорошая процессия. «Сдается мне, вы привыкли к таким проездам. Вам они начинают нравиться», — весьма прохладно замечает своему знаменосцу генерал. Максимилиан немного удивлен и глядит на генерала, и вдруг понимает, что тому вся эта затея никакого удовольствия не доставляет. А напротив, причиняет лишь тревоги да волнения, потому что барону не красоваться нужно. А надобно ему довести монаха до площади и там еще и сказать что-нибудь перед людьми. И радоваться для него время еще не настало. А барон со своей стороны уже подмечал не раз, что молодежь из ближнего его круга любит покрасоваться перед народом в этаких выездах, особенно коли у них хорошие кони и богатый доспех. И это генералу не очень-то нравилось, а еще ему не хотелось поучать Максимилиана, но он все-таки очень хорошо к тому относился, может, из-за его отца, которому Волков по-настоящему прикипел сердцем, а может, потому что сам молодой человек был неплох во многом, и посему генерал произнес. «А барабаны и трубы сейчас были бы лишними». «Вот как? Лишними?» Максимилиан обрадовался, что генерал решил ему ответить и ухватился за возможность продолжить разговор. «Отчего же так? Будь тут барабаны и трубы, со стороны можно было бы подумать, что мы к этому действию готовились», — ответил барон. Дальше он ничего объяснять не стал, а кивнул своему оруженосцу, который снова отъехал, едва подъехав к их процессии. «Фон Флюген, дальше будет площадь, на ней большой храм. Скачите туда, я хочу, чтобы колокола продолжали звонить по всему нашему пути до главной площади». «Что? Кто это? Куда вы прете?» — орали люди, когда процессия появилась на площади. Торговцы поначалу тоже негодовали. «Тут рынок? Кто дозволил сюда верхом? Может, надо стражу позвать, чтобы разобрались с ними?» Но и появившаяся стража не остановила генерала и его людей, которые, не отвечая на крики и ругань, въехали на рынок и продолжили свое движение к центру площади, к трибунам, с которых кричали глашатые. Волков, то и дело оборачиваясь, видел, как притихали крикуны-торгаши, когда видели телегу, в которой лежал брат Доминик с его разбитой головой, которую сообразительный капитан Вилли не позволял заматывать в тряпки. При виде этого зрелища крикуны притихали и начинали спрашивать, кто это и отчего его так избили. И когда им отвечали, те, кто не торговал и кого не тяготил разложенный товар, присоединялись к уже немалой толпе, устраивая на площади ужасную толкотню. Народа оказалось столько. Столько людей хотели увидеть избитого священника, что капитан Вилли и его люди уже едва справлялись, отпихивая наседающих. Генерал понял, что, готовясь к этому делу, неправильно посчитал наряд сил, что для него, как для командира, было недопустимо. Не подумал он, что ему придется не только идти колонной через город, где вполне хватало и тех солдат, что он взял, но и охранять порядок тут, на забитой народом большой площади. В общем, во избежание всякого неприятного затягивать дело было никак нельзя. И он, спешившись только с Максимилианом и Хенриком, стал подниматься на помост, с которого глашатые выкрикивали новости, но перед этим подозвал к себе фон Флюгена. «Скачите в казармы, скажите полковнику Рене, чтобы с 50 людей шел сюда, на площадь». Он думал, что помощь ему не помешает уж. Больно много людей собралось на площади возле рынка. Больше, чем он рассчитывал.